Глава 47. Королева Селок разорвала мелка на части и швырнула тело в лужу из его же крови и внутренностей. Король Скорбь обезумел. Он превратился в монстра со стекленевшими глазами, наполненными яростью. Он издал бессловесный первобытный рев, который заставил бы содрогнуться волков. Скорбь одной рукой взмахнул боевым топором, а другой выхватил разделочный нож. Одним ударом он отсек голову ближайшей селки, и королева отскочила, как грациозная рыба. С ее когтей все еще капала кровь мелка, а протяжное шипение походило на издевательский смех. Королева мягко приземлилась на перепончатые ступни, оказавшись вне досягаемости его оружия. Скорбь бросился на нее, словно бешеный бык, размахивая топором из стороны в сторону. Но она увернулась и ускользнула. Временами на поле боя Беннон погружался в красный туман, превращаясь в боевой вихрь. После он не мог вспомнить, что делал. Лишь видел тела своих многочисленных жертв. Он оставался жив, хотя и с сотней ран, о которых не помнил. Сейчас Скорбь пребывал в таком же неистовстве. Три селки навалились на короля, но он в ярости рубил их конечности и головы. Скорбь метнул разделочный нож в королеву, но она отклонилась. Лезвие скользнуло мимо, едва задев чешую на груди, и вонзилось в широкую спину нарукайца, сражавшегося с другой селкой. Нарукаец потянулся за спину, удивленно нашаривая кинжал. А противник воспользовался заминкой и разорвал горло налетчика. Беннон стоял среди криков, воплей и звона мечей на палубе корабля. Его запястья были свободны, а железная цепь на лодыжке больше не крепилась к палубе. Он был готов сражаться насмерть, хоть и знал, что вряд ли выживет в этой резне. Лила медлить не стала. Желая сражаться, она выхватила искривленный меч из отрубленной руки на палубе. «Вооружайся, мальчишка!» – рявкнула она, отпихнув конечность и вскинув клинок. «Даже если королева Селок не хочет убивать тебя, этого желают нарукайцы». Скребя цепью по доскам палубы, Беннон подбежал к мертвому налетчику в луже крови и забрал меч. Он взмахнул оружием, чтобы почувствовать баланс. «Не крепыш, но сойдет». Ему нравилось ощущать вес стали в руке, слышать свист лезвия, рассекающего воздух. Две селки с шипением приблизились, готовые убивать, но узнали Беннона и решили выбрать другую цель. Другие рабы беспомощно стонали, по-прежнему прикованные к палубе. «Это не наша битва, Лила», – принял решение Беннон. «Пусть селки и нарукайцы убивают друг друга. Прикрой меня, пока я освобождаю пленников». Она заняла позицию рядом с рабами, держа меч наготове, чтобы сразиться с любым приблизившимся врагом. Беннон наклонился и перерезал путы на их запястьях. Лила протянула рабам прочные ножи, которые подобрала на палубе с мертвого нарукайца. «Вытаскивайте штыри. Рубите доски, если будет нужно». «Мелок!» – заорал король, широко открыв рот. Его язык болтался, как лоскут мяса. «Мелок был моим защитником!» Несмотря на то, что королева Селок пряталась среди других бойцов, Скорбь приблизился к ней и замахнулся топором. «Мелок был моим другом!» Королева ушла вниз и в сторону. Лезвие топора ранило ее в плечо. Пятнистый гребень на ее голове и спине вспыхнул, как полотно пилы, и по чешуйчатой коже потекла кровь. Он загнал королеву в угол у борта, но она перепрыгнула через борт и по изящной дуге вошла в морские волны. Когда королева сбежала, Скорбь взоревел в небо так громко, словно хотел расколоть небесный свод. Звуки боя эхом раздавались с двух соседних кораблей. Беннон знал, что у тех рабов не было его защиты. Окинув взглядом палубу, он насчитал около 50 мертвых селок, и еще больше изрубленных тел упало за борт вместе с убитыми нарукайцами. В темных волнах кишели селки. Одни пировали, поедая плавающие тела нарукайцев, в то время как другие взбирались по корпусам змеиных кораблей. На окровавленной палубе Лила поворачивалась из стороны в сторону, выставив перед собой меч. На ее напряженном лице не было страха, и Беннон восхитился ее красотой. Жестокость была частью натуры Моросит. «И я рад, что ты здесь», – тихо просипел Беннон. Несколько селок атаковали корабел Агару, вцепившись в ее спутанные седые косы. Она врезала одному существу массивным кулаком, другого ударила плечом, но два новых противника вцепились острыми зубами ей в плечо и бок, тисками сжимая челюсти. Гара продолжала бороться, хотя они рвали ее плоть. Не устояв, она перевалилась через борт, и все трое упали в воду. Еще несколько селок принялись обдирать Гару до костей. Кровавая вода казалась темным вином. Неожиданно морской народ заметался в ужасе. Вместо громкого шипения теперь повсюду слышались бурные всплески. Королева селок издала резкий призывный крик. Какая-то огромная тень двигалась под водой. Существо изогнулось, и длинный зазубренный плавник прорезал водную гладь между двумя отставшими змеиными кораблями. Существо скользило, переходя через стаи селок острым лезвием. Некоторые метнулись прочь, блеснув чешуей и уходя на глубину. «Пресвятая мать морей!» – ахнул Беннон. Огромная змеиная голова с плавниками по бокам поднялась над водой, щелкая челюстями, выдыхая воду и пар. Морской змей возвышался подобно мачте нарукайского корабля. Жабры его раздулись, блеснули колючие плавники. Он издал оглушительный рев, молниеносно метнулся вниз и выхватил из воды четырех селок. «Змеиный бог!» – заликовали нарукайцы. «Змеиный бог!» Налетчики воодушевились и удвоили натиск, а селки попятились в первобытном ужасе, когда над ними навис монстр. Беннон подумал, что пролитая кровь и вспененная вода привлекли подводного хищника. Или всему причиной кровавое жертвоприношение на закате. Змеиный бог метался за добычей, словно лиса в курятнике. Налетчики на палубе теснили морской народ, рубя на куски с дикой отрешенностью. Селки не могли спастись в воде, ведь там поджидал змеиный бог. Отчаявшиеся создания успели убить еще нескольких нарукайцев, но вскоре погибли от рук налетчиков. Селки в море удирали во все стороны, спасаясь от разъяренного змеиного бога. Охваченные боевым азартом нарукайцы выбросили тела селок за борт, устроив пир морскому змею. Нарукайцы верили, что их народ также был частью змеиного бога, и они делились своей кровью с кровью змея. Без церемоний они побросали волны и убитых товарищей. Король Скорбь стоял возле резной фигуры на носу корабля, не обращая внимания на победу. Он опустился на колени и прижал к себе истерзанное тело мелка, рыдая и раскачиваясь. Кровь запачкала его мускулистую грудь. «Мой мелок, мой друг!» Перешептываясь, нарукайцы попятились в благоговейном страхе, когда огромный морской змей поднялся над носом корабля. С его гигантской головы стекали вода и кровь. Огромные глаза уставились на короля, и монстр разинул пасть, обнажив мечеподобные клыки, между которыми застряли кусочки плоти. Змей видел отчаяние короля и ждал. Скорбь прижимал мертвого шамана к груди, разорваясь от нерешительности. Он встретился взглядом со змеиным богом, затем медленно кивнул. «Он твой. Мелок – часть тебя. Часть всех нас». Он осторожно положил мертвого альбиноса на палубу и отошел. Змеиный бог склонил гибкую шею и подобрал челюстями тело мелка, словно в знак почтения. Изящным движением змей подбросил истерзанное тело в воздух, поймал пастью и проглотил альбиноса целиком. Некоторое время змей властно нависал над тремя кораблями нарукайцев, а потом опустился в волны и заскользил прочь, уходя на глубину. В ночи раздался общий вздох облегчения. Нарукайцы принялись подсчитывать потери и перевязывать раны. В воде плавало множество тел, и вскоре появились привлеченные кровью акулы. Они пожирали то, что не съел змеиный бог. Беннон и Лила все еще сжимали в руках мечи, готовые защищаться. Рабы сбились в кучу, оцепенев от ужаса. Хотя некоторые были готовы сражаться добытым оружием. Впрочем, шансов не было. Беннон и Лила наблюдали за приближением побитых нарукайцев, которые были не в настроении для новой драки. Скорбь растолкал налетчиков и сердито посмотрел на Беннона и Лилу. Что-то внутри короля надломилось. Его лицо исказилось, когда он заговорил с Бенноном. «Ты нравился мелку?» «Не знаю, почему. Он говорил о видениях, но не рассказывал, что именно видел. Борясь с душевной болью, скорбь сжал рукоять боевого топора. Беннон посмотрел на Лилу и понял, что она прикидывает, позволить ли снова захватить себя в плен или сражаться насмерть с горсткой испуганных рабов в качестве союзников. Даже после кровопролитной битвы с морскими монстрами нарукайцы все еще во много раз превосходили числом. Лила была готова умереть, чтобы защитить его и убить короля скорбь. Но Беннон не мог позволить ей погибнуть. «Не сейчас», – сурово прошептал он. «Я больше не в настроении биться», – заорал на нее скорбь. «Но я убью тебя, если дашь повод». Лила напряженно взглянула на Беннона. Затем положила меч, но это не выглядело как поражение. «Не хочу, чтобы они убили тебя, мальчишка. Будет и другой раз». Кладя меч рядом с ее оружием, дрожа от усталости и страха, Беннон надеялся, что она права.